Глава первая. Начало. Сентябрь 2058 год. Москва. Папа, привет. Дрожащий голос сына заставил меня насторожиться. Я давно не помнил его таким. Сердце тревожно ёкнуло. Что случилось? Включи видео, потребовал я. Ничего не случилось, и я упал. Изображение сына появилось, но только ухудшило положение. На лице виднелись явные следы побоев. Рассказывай. Я сжал губы в нехорошем предчувствии. Мы приедем через час. Можно Миша у тебя поживет недельку-другую? Вильнул от ответа Дмитрий. Жду. Время ожидания после звонка сына тянулось неимоверно долго. Тревожные предчувствия заставляли меня вставать с дивана и временами выглядывать в окно, посматривая, не покажется ли машина сына. Почему-то сразу вспомнились странные оговорки невестки, когда я звонил им 2 месяца назад, что Дмитрий в длительной командировке и не может отвечать на звонки. Меня тогда это насторожило, но я не стал докапываться до сути, посчитав, что они взрослые и разберутся сами. «Деда! Деда!» Звонкий голос внука нарушил тишину квартиры. От наплыва силы молодости мои губы самостоятельно раздались в стороны, делая улыбку широкой, насколько возможно. Я впустил его, сына, и закрыл за собой дверь на засов. Не доверял я этим электронным и магнитным замкам, за что постоянно удостаивался ехидных взоров соседей. Мне было все равно. Я давно вышел из возраста, когда чье-либо мнение было важно. У старости есть свои преимущества. «Мне батя на день рождения новый шлем подарил!» Сияющий внук, как с пулемета, выдавал новости. Обычно он приезжал просто проведать одинокого старика, 1-2 часа и снова уезжал. Но я рад был и этому. Дети навещали меня постоянно, в отличие от других стариков, которыми были практически полностью заселен наш дом. Молодежь покупала сейчас дома в пригороде, новые воздушные скоростные дороги, пронзившие Москву и ее окрестности, позволяли добираться без проблем в любое место за неполные 30 минут. Поэтому старые дома резко стали терять цену. А что еще нужно одинокому пенсионеру, как не свой угол? «Что за шлем?» – поинтересовался я, распаковывая его вещи и изредка посматривая на сына с впечатляющим украшением на лице, синеву которого было все равно видно, несмотря на большие темные очки и шарф, почти скрывающие его лицо. Когда мы пересекались взглядами, он начинал нервничать и отворачивал взгляд. Внук же быстро подключил к розеткам свой ноутбук. Правда, ноутбуком, с моей точки зрения, его можно было назвать с натяжкой, поскольку это была небольшая коробка с несколькими выводами. С развитием голографических панелей все мониторы умерли как класс, и, соответственно, ноутбук у внука представлял собой системный блок с кучей проекторов, выполняющих различные функции, как то клавиатура, боковые панели, сам экран. «Деда, а у тебя интернет какой?» Проигнорировав мой вопрос, спросил он. «Не знаю, но у меня на компьютере без задержек все идет». Пожал я плечами. «Кушать будешь?» «Деда, какая еда! Надо шлем срочно опробовать!» Миша достал из сумки упакованный в коробку шлем и, как величайшую драгоценность, поставил ее на стол. «Випер-2000!» благоговейно произнес он, аккуратно начав распаковку. «Целый год просил родителей подарить!» «Все уши прожужжал», — подтвердил сын, понимая, что его молчание затянулось. «У тебя же вроде был шлем!» Я вспомнил, что внук говорил об этом раньше. «Это новая модель, позволяет чувствовать запахи в игре», — возмутился он. «А то ешь и ничего не чувствуешь в старом». «А, это та игра, про которую ты мне говорил», вспомнил я. «Тропа богов?» «Блин, деда, в нее я уже 3 года не играю. – возмутился внук. «Сейчас все тру-геймеры играют только в наследие. Полное погружение, все виды чувств, полный мир. Делай, что хочешь. Мы всем классом играем в нее, даже гильдию свою организовали». Миша лег на кровать, надел на себя шлем, подключившись к ноутбуку, и буквально через пару секунд ушел в игру. Я поманил сына на кухню и, усадив его, сел напротив. «Рассказывай». «Отец», – начал было Дмитрий, но, столкнувшись с моим гневным взглядом, стушевался. «Мне повторить?» «Хорошо». Он сгорбился и стал как будто на целый метр меньше. «Я должен денег людям. Серьезным людям, пап. Я и Мишку-то решил спрятать у тебя на время, как разберусь с проблемами. Только ему, пожалуйста, ничего не говори. Он ничего не знает». «Сколько ты должен? Кому?» «Да какая разница, пап?» Он сморщился и осторожно потрогал голову. «Все равно, даже если я продам бизнес и квартиру, денег не хватит, чтобы расплатиться». «Как ты влез в такие долги?» – недоумевал я. «Я ведь оставил тебе работоспособное и приносящее прибыль дело». «Друг детства меня подставил», – тяжело вздохнул он. «Помнишь Егора Ковальчука?» «Еще бы», – хмыкнул я, вспоминая их неразлучную парочку. В общем, 5 лет назад он предложил ввести в дело своего состоятельного друга. Якобы у него денег куры не клюют, и хочет он иметь для солидности капитал в реальном бизнесе». Сын на минуту замолчал, словно заново переживая те дни. «И?» – поторопил я его. «По опыту своей работы я примерно представлял дальнейший ход событий, но хотелось выслушать полную версию произошедшего». «Вначале все было хорошо». Тяжело вздохнув, начал он. «Его деньги влились в компанию, и оборот увеличился втрое, затем в 6 раз, и 3 года назад мы отмечали увеличение выручки в 10 раз. Представь себе, прибыль в десятки миллионов долларов». «Жадность фрая разгубила», – прокомментировал я его слова древней поговоркой своей молодости. «Ну, так вот». Дмитрий снова сморщился, видимо, даже разговор причинял ему боль. «Я стал отходить от дел, больше времени занимаясь семьей, а Егор стал управляющим нашей компании. Я даже не замечал, что последние 2 года все деньги, которые он брал у своего друга взаймы, он пускал не в дело, а отправлял на свои счета за границу». «А совершенно недавно он пропал, и теперь его друг, оказавшийся бандитом, стал требовать возвращения своих денег», – досказал я его историю. «Все так». Сын опустил глаза, боясь встретиться со мной взглядом. «Но, пап, кто мог подумать, что Егор на такое способен?» «Я не удивлюсь, если потом окажется, что он в доле со своим другом. А тебя они вдвоем кинули, как лоха», – зло закончил я, откинувшись на спинку кресла. Прикрыл глаза. Мозг стал ожесточенно работать, просчитывая варианты. Их было мало. «Сколько на тебя повесили?» Я открыл глаза и посмотрел на сына. 50 миллионов долларов», – Дмитрий с трудом выговорил. «Сколько?» У меня едва не схватило сердце. «Дима, блин, как можно было не заметить пропажу таких денег?» «Он говорил, что закупает новое оборудование для завода», – промямлил сын. У меня не было даже сил говорить нормально. Сумма была не то что гигантской, она была астрономической. «Ты в полицию обратился?» – на всякий случай спросил я. «Заявление написал, они провели обыски и выемку документов на заводе и в офисе. Привлекли налоговую, но все без толку. Егор в розыске, уголовное дело заведено, а деньги с меня требуют сейчас». «Как звать твоего благодетеля?» – спросил я, уже понимая, что стоит серьезно переживать за жизнь сына, его жены и внука. «Степан Ефимович Чубаков». «Ты посиди пока, мне нужно позвонить. Я встал с кресла и пошел в соседнюю комнату к шкафу, где в потайном шкафчике у меня лежал блокнот. Мне нужен был один номер. Видеоизображение было бесполезно отправлять при звонке на него. Это и понятно. Сам когда-то был таким же. На мой звонок долго не отвечали, но, наконец, когда отзвучали положенные 20 трелей, я услышал на той стороне знакомый, осторожный голос. «Слушаю». «День добрый, Андрей». При звуках моего голоса собеседник явно приободрился. «А, Евгений Владимирович, давненько вас не было слышно». «Да зачем бы я тревожил вас всех, если нет повода? Вся моя меркантильность. Только по делу звоню». «Евгений Владимирович». Андрей даже обиделся. «Ну что вы такое говорите? Мы всегда рады слышать вас. А то, что вы не звоните просто спросить, как дела, нас даже обижает». «Спасибо, Андрей. Знаешь, как смягчить сердце старика. Мне было приятно такое слышать». «Что-то случилось?» Его голос стал серьезен. «Да, с сыном. Я не стал скрывать от него. Посмотри, пожалуйста, чем прославился некий Степан Ефимович Чубаков». «Одну минуту». Было слышно, как Андрей передвигается куда-то. Протянул он спустя несколько минут. «Куда вас это занесло, Евгений Владимирович? 20 лет назад Степан Ефимович был у нас вором в законе. Правда, с тех пор, по его словам, давно завязал, и вот уже как много лет является всеми уважаемым бизнесменом и даже депутатом Государственной Думы последнего созыва». «А по сути?» – спросил я, внутренне похолодев. «С такими величинами было опасно связываться». «Всеми уважаемый человек, но вот только денег у него и авторитета столько, что достаточно ему только попросить». «Я понял». Я стиснул зубы. Новости были отвратительными. «По нашей теме проходит?» «К сожалению, Евгений Владимирович». Было слышно, что Андрей и правду огорчен. «Слишком масштабная фигура. Просто так не подобраться. Нужны санкции и приказы свыше. Очень сильно свыше». «Спасибо, Андрей. Прости, что отвлек». Кулаки сами собой сжались. Дело было еще хуже, чем я представлял. «Всегда пожалуйста», — сказал один из моих бывших учеников и, прежде чем отключиться, повторил. «Звоните». Повернувшись, я увидел, что сын неотрывно смотрит на меня. Видимо, слышал весь разговор. «Я когда-нибудь узнаю, кем ты работал», — поинтересовался он. «Сейчас я бы сострил, что мне придется тебя после этого убить, но, боюсь, будет слишком жестоко в свете нынешних событий», — хмуро заметил я. «К твоему благодетелю просто так не подобраться». «Я пытался уже связываться с нужными людьми». Он махнул рукой с досады. Все, едва услышав его имя, бежали, сломя голову прочь. «Неудивительно». Я покачал головой, вспоминая разговор с Андреем. «На какой срок тебе поставили?» «Год». Сын пожал плечами. «Только сам понимаешь, такую сумму мы не заработаем на предприятии и за 5 лет. Денег нет, все реальные активы выведены. Что делать, я не знаю. Отдать предприятие только. Хочу отправить Светлану и Мишу за границу, а сам остаться здесь. А дальше будь как будет». Я разозлился на сына. Он, похоже, приготовился к смерти. «Прекрати это!» – зло сказал я, стукнув рукой по шкафу. Стекло внутри жалобно звякнуло от такого к себе отношения. Мы прошли в зал, и я тяжело опустился в любимое кресло. Старость давно оккупировала тело. К счастью, мозг пока был по-прежнему остр и трезв. «В общем так», – нарушил я тишину после минуты тягостного молчания, нужного было мне для принятия решения. «Свою квартиру и дом продадите. Поживете пока у меня. Мою развалюху дороже пары миллионов рублей не продать. А так хотя бы с крыши над головой будем». «Да какой смысл?» Я грубо его прервал. «Смысл есть всегда. И точка. А теперь слушай меня и делай, как тебе отец говорит. Или за ремень взяться, как встарь». Сын невесело хмыкнул. «Дальше. Я знаю пару людей. Смогу договориться, чтобы заняли денег, под мое честное слово, на год-другой». «Это как?» Сын был сильно удивлен. «Сейчас, пока банк тебя 300 раз не проверит, никакой кредит больше миллиона не возьмешь. Сколько они смогут дать?» «Дадут на то, чтобы купить сырье и возобновить производство», – отрезал я. «А чтобы не было нюансов, посадишь сторонних бухгалтеров и аудиторов. Я скажу название фирм позже. Это мои требования, и они не обсуждаются». Сын был удивлен и со все возрастающим изумлением смотрел на меня. «Каждый раз, как тебя видел все эти годы, почти начинал верить, что ты обычный пенсионер». Он закусил губу. «Не буду даже спрашивать, как ты все это устроишь. Но все равно это никак меня не спасет. Он требует или возврат всех денег, или всю мою собственность, наличность, активы и предприятие в придачу». «А харя не треснет?» Злость по-настоящему меня захватила. «Какой-то ублюдок угрожает моей семье». «Боюсь, у него не треснет. У него столько подвязок везде». «Хорошо. Тогда начинай подготовку к продаже недвижимости. А я свяжусь со своими друзьями. Надеюсь, обо мне еще не все забыли». «Хорошо. Тогда я пойду». Сын поднялся со стула. «Только, пожалуйста, Мише мы сказали, что уезжаем ненадолго. Пусть не знает о проблемах». «Не очень понимаю, зачем тебе это, но смотри сам». Сын уехал, а я прошел проверить внука. Он по-прежнему лежал без движения. Эти новомодные игры и устройства меня откровенно пугали. Ну, не верил я, что на мозг это никак не влияет. Хотя именно так было написано во всех рекламных лозунгах продавцов шлемов и коконов. Мне нужно было подумать, где можно взять остальную сумму денег. Поэтому я сел за свой древний компьютер и стал искать информацию, где сейчас крутится больше всего денег. Мне нужна была малейшая зацепка, чтобы придумать дальнейший план действий. Буквально через несколько минут я был шокирован и поражен до глубины души. Оказывается, больше всего денег крутилось вокруг онлайн-игр с полным погружением. Я бросил взгляд на неподвижного внука. Разгадка лежала прямо передо мной, причем в прямом смысле этого слова. Я стал читать более подробно, в том числе и про ту игру, где сейчас находился внук. Оказалось, это самое наследие вот уже 3 года занимает первые места во всех топ-рейтингах виртуальных игр, а имея количество игроков во всех кластерах мира близкое к 100 миллионам, они имели такой оборот денег, который не снился и некоторым государствам. Насколько реален шанс заработать в игре деньги? Я задал вопрос вслух и опять посмотрел на внука. Пожалуй, лучше любого интернета ответ может дать собственный внук, который, по его словам, играл в эту игру довольно долго. Поскольку ждать его выхода можно было еще 2-3 часа, я решил нажать кнопку на шлеме, которая имела недвусмысленную подпись «Exit». «А? Что?» Внук очнулся моментально, пытаясь одновременно вскочить с кровати и снять шлем. «Что случилось?» Я помог аккуратно снять с него шлем и сел рядом. «Прости, Миш, что потревожил тебя, но у меня есть пара вопросов по игре. Можешь мне помочь?» «Деда, а с чего вдруг ты про игры заговорил?» – удивился он. «Ты же всегда говорил, что не веришь в эти полные погружения». «Ну, как я понял, твои родители уехали минимум на неделю». «Да, папа говорил примерно на это время», – уверенно подтвердил официальную информацию внук. «Вот я и не хочу провести с тобой неделю, смотря на твое тело. выкрутился я. «Может, я сам хочу посмотреть на игру?» «Да ну нафиг!» – обрадовался внук. «Не верю прямо! Ты и в виртуале?» «А что такого?» – удивился я. «Наверное, многие старики так делают сейчас». «Знаешь, порой ты меня поражаешь своей начитанностью и знанием мира», – устало махнул он рукой. «Но вот порой, как сейчас, ты как пятиклашка». Да уж лет 5, как по всем каналам крутит рекламу, предлагая старикам переселиться в специальные дома престарелых с коконами, подключенными в любой мир на выбор. У нас в классе почти треть навещают своих дедушек и бабушек только в играх. «Это как?» – не понял я. «Ну, им администрация покупает домик в каком-нибудь игровом мире, например, как этот. И они живут тут, занимаются огородом, рыбалкой или чем захотят. А внуки навещают их прямо в виртуале». «А коконы зачем?» – поинтересовался я. «Мы же сейчас через шлем подключены». «Шлем мы для недолгого нахождения», – терпеливо объяснил он. «А если хочешь проводить время в игре больше 4-5 часов, будь добр, купи кокон. В нем мышцы постоянно подвергаются воздействию каких-то импульсов. И говорят, что они не атрофируются. Поправил я. «Да, точно», кивнул он. «В общем, все есть на сайте провайдера. Они и шлемы, и коконы продают. Для стариков, кстати, большие скидки». «Угу, чтобы избавиться от них», понял я стратегический ход государства. «А что, сбагрили всех стариков в виртуальные миры, и все. Никто не требует повышения пенсии, никто не бастует. Лепота». «Ну, неважно». Нетерпеливо стал суетиться внук, сбегав за своим рюкзаком и принеся его в комнату. Достал оттуда довольно потертый шлем. «Главное, об этом уже лет 5 все активно говорят, а ты только сейчас об этом узнал». «Не так уж я отстал от прогресса», – больше из характера проворчал я. «Давай объясню все в игре. Как ты говоришь, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Он быстро и ловко подключил все контакты на старом шлеме и лишь на минуту, сомневаясь, протянул мне новую модель, которую ему купили по пути ко мне. Я понимал сына, это был хороший способ переключить внимание внука с проблем в семье. «Не пугайся, сейчас будет настройка шлема. Укажи себя гостем, а то настроишься на постоянку, я потом зайти не смогу», – предупредил меня он сразу. Администрация игры «Наследие» приветствует вас. Я почувствовал небольшое головокружение и внезапно вывалился в комнату с одним столом, стулом и приветливо улыбающейся девушкой за ним. «Это ваш первый вход?» – поинтересовалась она. «Я не могу идентифицировать ваш ID». «Да, первый», – подтвердил я, присаживаясь на стул. ID 34-35-98-76. «О, вы работали на государственной службе? Почетный ветеран?» – удивилась она. «Позвольте рассказать вам, что для вашей категории у нас есть льготное предложение». «Слушаю вас». «Оплачивая годовую подписку на игру «Наследие», вы вместо обычного аккаунта получаете золотой. Это дает очень большие возможности в игре, а с учетом, что таких пользователей всего несколько десятков тысяч из более чем 100-миллионной аудитории, вы получите полное наслаждение игрой». «Я просто хочу посмотреть на игру, оценить ее», – покачал я головой. «Не объяснять же ей, что я согласился посмотреть, только чтобы понять, можно выкачать из игры деньги или нет». «Привилегия золотого аккаунта еще в том, что вы в любой момент можете передать его другому человеку». Девушка не отступалась от меня. «Девушка, ну вам какая разница, подключусь я на него или нет?» – взмолился я. Диспетчер немного смутилась, но потом еще шире мне улыбнулась и ответила. «У нас очень мало людей с вашим статусом заходит. За каждого такого подключенного руководство выплачивает премии». «Ну, хорошо». Я сразу согласился. «Во-первых, и самому может пригодиться бонус при старте, если я начну играть. Ну и во-вторых, вежливую и симпатичную девушку не хотелось огорчать. «Спасибо вам большое!» Девушка заулыбалась еще больше и быстро оформила со мной документы. «Приятной вам игры!» «Спасибо!» – произнес я уже в пустоту, поскольку перенесся в нечто подобное гардеробной. «А, вот ты где!» – раздался рядом суровый мужской бас. И я удивленно повернулся к громадному мужику в полных доспехах с огромным мечом на плече. Мы знакомы?» – удивился я. «Деда, не тупи, это же я!» – снова пробасил он. «Ну, знаешь, Миш, как-то ты не очень похож», – ехидно заметил я, поняв, в чем дело. Мужик смутился и даже, кажется, покраснел. «Понимаешь, я думаю, что на меня так девушки больше внимания обращать будут». Внук наклонил голову и чуть ли не шаркнул ногой по полу. «Ладно, ладно, никому не скажу, что ты – это ты», – успокоил я его. «Ну так что, где вход?» Миша мигом успокоился и подошел к зеркалам. «Сейчас мы тебе перса забацаем, сам удивишься. Какой расой хочешь играть?» «Да мне без разницы, ты давай создавай, что хочешь», – отмахнулся я. «Ну ладно. Смотри потом, не обижайся», — хмыкнул он. «Кстати, сделаю я из тебя приста. За 2 дня ты до уровня 10 поднимешься. Меня заодно подхилишь на каче, и то ладно». «А что, присты так редки?» — поинтересовался я, наблюдая, как внук профессионально создает персонажа, меняя мой возраст, цвет волос, телосложение и прочее. «Да ими никто играть не хочет», — пожаловался он. «Дамаг средний, защита никакая, только и полезен в пати. А кому хочется зависеть от пати, если в игре можно многое делать соло? Да и то, патийные жрецы быстро устают играть. Только и делая, что стоя в сторонке, бафая и хили союзников. До уровня 100 еще докачиваются, а дальше только в гильдию. Она быстро допаровозит до 150, а дальше можно и в данжи походить. В общем, если ты не в гильдии, то фиг найдешь хорошего высокоуровневого хилера. Будешь сидеть на попе и орать в общий чат. Срочно! Хил 120 в пати! Срочно!» «Ясно!» – ничуть не удивился я, вспоминая свое далекое игровое прошлое. «С хилами и танками, которые прекрасно знают свой класс и могут им управлять, всегда и везде были проблемы. Если пати в рейде падает, то только 2, по ее мнению, виноваты. И вовсе не те ДД, которые срывают агро или лезут в кучу мобов, изображая из себя терминаторов». «Ну вот, готово. Смотри, какой красавец!» – гордо заключил внук, отступая от зеркала. Я сначала оторопело смотрел на это чудо. Затем заразительно засмеялся. «Ну что ты?» Внук даже обиделся. «Вылитый Энтон Арчер!» «Даже не буду спрашивать, кто это», – передернул я плечами, оглядывая щуплого паренька лет 16. «Интересно, почему ты сделал из себя 2-метрового амбала, а мне досталось это щуплое подобие человека?» «Деда, если бы я мог переделать внешность, я бы стал им», – грустно сказал внук, показывая на мое отражение в зеркале. «Сейчас зайдем в игру, и ты поймешь, почему». «Да», – удивился я. «Интересно». «Загрузка. Стартовая локация Песчаный мыс», – вместо ответа произнес внук. «Принято. Приятной игры», – ответил голос системы. У меня закружилась голова. А потом я испытал настоящий шок. Мы появились посередине гигантского луга, и все окружающие запахи, шумы и образы просто разом нахлынули на мои чувства. Такого я не испытывал давно, последние 20 лет точно. Живя в городе, я забыл, как пахнут луговые травы и чистый воздух. «Деда, ну как? Как ощущения?» – затеребил меня внук. «Непередаваемые». Я сел на землю и стал перебирать в руках траву и цветы. Я поражен. «Ха-ха, ты еще много чему тут удивишься», – засмеялся внук. «Пошли, нам в стартовую локацию надо. Быстро квесты твои пробежим». «Прости, но я пока посижу тут», – попросил его я. «Никак в себя не могу прийти. Это просто невероятно». «Ой, деда, ты вообще...» – сморщился внук. «Невероятным полное погружение было 15 лет назад, а сейчас это обычное дело. Даже в школах у нас часть уроков проходит в специальных классах с полным погружением. Как еще побывать, например, в саванне или Арктике?» «Миша, не забывай, я первый раз в полном погружении». «Пошли лучше, время идет, по пути отвечу на все вопросы». Я упруго поднялся с земли и зашагал вслед за ним. Только пройдя 10 шагов, я понял, что поднялся легко, даже слишком легко, как будто мне снова 16. Я оглядел себя и снова замер. Никакой дряблой кожи или старческих выпирающих суставов, все было молодо, упруго и налито силой. Я подпрыгнул, пробежался, никакой одышки или больных суставов. «Не может быть!» Недоверчиво повторял я, делая упражнения. «Этого просто не может быть». «Деда, ну ты чего застрял?» «Я снова молод». Я поднял на внука глаза, в которых что-то предательски кололо и щипало. Прошло еще 10 минут, а я все не мог прийти в себя от новых ощущений. «Ладно, раз мы никуда не идем, давай хотя бы с пользой время проведем». Внук упал рядом и внимательно на меня посмотрел. Комично, конечно, мы смотрелись рядом. Было непонятно, кто кому еще внук. «Хорошо. Как зарабатывают игроки и кланы в игре?» Я отвлекся от своего нового тела и вернулся к главной причине, по которой я был здесь. «Игроки обычно либо собирают ресурсы, либо убивают мобов ради лута», начал было перечислять внук, но я его перебил. «Миш, этих копеек обычно хватает только чтобы себя одеть и обуть, но никак не разбогатеть». «Откуда ты знаешь?» – удивился он. «Из своих древних игр», – передразнил я его. «А, точно, забыл же, что ты до сих пор по своим динозаврам втыкаешься», – уколол меня он. «А если серьезно, деда?» То обычно до 100 уровня мало кто богатеет, не вкладываясь при этом в игру. Если только, как вариант, вступить в академию какого-нибудь топового клана, но и то тебя там полгода минимум только как мясо будут использовать. Другие способы есть? Подумай, ты же так долго в нее играешь. Едва не отчаялся я. Деда, ты же понимаешь, если бы все богатели, то игра бы разорилась. Улыбнулся он и сразу задумался. «Хотя, знаешь, мне один друг рассказывал». Внук морщил лоб, вспоминая, а я терпеливо ждал. «Он говорил про один способ быстро заработать на начальном этапе, но он 100% ломает персонажа, и все, что им можно делать все оставшееся время, это только фармить золото». «Вот с этого поподробней». Сразу ухватился я за идею внука. «Просто нужно прокачать одну специальность, называется «Человек-неприятность», и качать ее до максимального уровня. Насколько я помню из его рассказа, на сервере есть такие люди, которые зарабатывают таким образом даже на жизнь в реале». «Правда?» – удивился я. «Играют в игре и зарабатывают на жизнь?» «Ну, а что ты хотел?» – внук засмеялся. «Игровую валюту легко перевести в рубли и наоборот. Да что там говорить? Когда выйдешь из игры, посмотри на 100 самых богатых человек России. Уверен, 10 из них – главы какого-нибудь клана в наследии». Вот это да! Я был шокирован такими новостями. Вот только боюсь, на клан у меня совершенно не хватит времени. Деньги Диме нужны были в течение года. «Значит, человек-неприятность», – подумал я. Надо обязательно прочитать про нее. «Деда, может, пошли уже, а?» – жалобно попросил внук. «Хорошо», – улыбнулся я, временно отложив свои мысли на потом. «Я целиком в твоем распоряжении». Буквально через 10 минут пешего хода мы подошли к деревянному частоколу, на воротах которого стояли два стражника. Они промолчали, но проводили нас настороженными взглядами, когда мы проходили мимо. «Забей!» – отмахнулся внук. «Это НПС. Если не боишься потерять уважение, можно грубить, даже ударить. Но лучше не делать. Замучаешься потом лут скидывать, бегая в другое место». «Они как бы живые?» – поинтересовался я. «Просто прописанные игрой стили поведения и все. Обычные программы». Мы подошли к высокому дому. Пожалуй, самому высокому в деревне. «Значит так». Миша нахмурился и ненадолго задумался. «Поступим так. Я пойду соберу своих, а ты пока подожди меня здесь. Ты с интерфейсом сам разберешься или показать?» — поинтересовался напоследок внук. «Да не маленький уж, разберусь», — хмыкнул я. «Иди спокойно». Внук достал из кармана свиток и, прочитав его, скрылся во вспышке портала. Я же, оглянувшись по сторонам, увидел любопытный взгляд из окна дома. Зайдя на крыльцо, я осторожно постучал. Изнутри удивленный голос произнес: «Входите, открыто». Я зашел, вытер ноги о половик, только затем поднял голову и посмотрел в оторопелое лицо старосты. «Добрый день», – поздоровался я, не зная, как себя вести. «Добрый день», – староста начал заикаться. «Что-то случилось?» – поинтересовался я. «Вы себя странно ведете». «Обычно двери открывают пинком. Меня обзывают, грубят, а получив задание, сразу уходят, даже не поблагодарив». Староста привстал со скамьи и подошел ко мне. «А уж чтобы поздороваться, сроду такого не было. Ноги вы вытерли вообще третий за все время, что я главенствую в деревне». «Возможно, это потому, что мне 68, — улыбнулся я. «По внешнему виду у вас бессмертных и не определить правильный возраст», — хмыкнул староста, осматривая мое щуплое тело. «Бессмертных?» «Тех, кто приходит и уходит, а также может умирать бесчетное количество раз, мы называем бессмертными», — пояснил староста. «Ясно. А какие вообще задания нужно делать?» – спросил я. Староста понизил голос и, воровато оглянувшись, сказал: «Вам не нужно. У меня этих хвостов столько, что выкидываю их постоянно». Я сильно удивился, ведь это НПС, а этот ответ явно выходит за действие прописанного скрипта. «Ну, я вообще зашел в игру первый раз, так что даже и не знаю, что сказать». Староста отмахнулся. «Каждый день одно и то же. Не нужны мне все эти фиговины. Только по привычке продолжаю грубиянам давать задания, чтоб по грязи да по болоту полазили. Хорошему человеку и так все зачту». «Поздравляем, вы получили уровень. Поздравляем, вы получили уровень. Поздравляем, вы получили уровень. Поздравляем, ваша репутация с деревней Хилки повысилась на 20. Поздравляем, ваша репутация в королевстве Альсар повысилась на 20. Я с удивлением посмотрел на сообщение и на невозмутимого старосту. «Спасибо большое вам. Я хоть и мало что понял, но за бесплатную халяву всегда за». Староста широко улыбнулся. «Хорошему человеку ничего не жалко». «Спасибо еще раз и до свидания». Я откланялся и вышел на свежий воздух. «Ничего не понял», — пронеслись в голове мысли. «Такого не может быть. Не выполняя заданий, сразу дают опыт и уровни. Я ведь просто так к нему заглянул. Надо написать техподдержку». Покопавшись в настройках, я нашел обращение к гейм-мастерам и написал: «Добрый день. Подскажите, пожалуйста, это ошибка или так и должно быть? что мне не пришлось выполнять первую линейку квестов у старосты деревни Хилки, а опыт за нее дали. К моему удивлению, ответ пришел практически моментально. Добрый день, уважаемый игрок. Спасибо за вашу внимательность и оповещение администрации о необычных случаях. Ваша ситуация не является необычной, поскольку вы обладаете золотым аккаунтом игры. Вам доступны диалоги, которых нет у обычных игроков. Более подробную информацию вы можете прочитать в пункте 2.3 правил игры. Спасибо за обращение. Администрация игры «Наследие». Еще немного полазив по меню, я нашел список правил и указанный в письме пункт. Пункт 2.3. Доступ в игру с аккаунтов типа «Золотой». Данный тип доступа является привилегированным. Присвоить его игроку может только администрация игры, или же он может быть однократно передан любому лицу по письменной просьбе игрока с данным типом доступа. Тип доступа «Золотой» может предоставляться только следующей категории граждан. Государственные служащие служб специального назначения, вышедшие на пенсию. Государственные служащие, награжденные ведомственными наградами или значками, вышедшие на пенсию. Инвалиды детства и инвалиды первой группы. Парализованные или находящиеся в коме пациенты государственных клиник. Игроки, внесшие весомый вклад в развитие игры и поощренные администрацией. Игроки с данным типом доступа обладают преимуществом, активируя скрытые диалоги с НПС, что дает нестандартные концовки квестов, цепочки квестов, а также сюжетных линий. Все другие возможности аккаунта типа «Золотой» не разглашаются администрацией во избежание ажиотажа и торговли данным типом доступа. «Не густо», – удивился я. «Мой случай попадал под первую и вторую категорию этого пункта одновременно. Я имел государственную награду и вышел на пенсию с госслужбы». Кратко и очень туманно написано. Хотя, если судить по моему случаю, представляю, какой бы начался ажиотаж, если бы все узнали, что можно квесты заканчивать, просто поговорив с НПС. Можно продать аккаунт за реальные деньги и жить себе не тужить. Не зря девушка предупреждала, что владельцев таких аккаунтов очень мало. «Ладно», – произнес я вслух, – «посмотрим, что будет дальше». Решил, пока я жду внука, зайти на игровой форум и прочитать про путь развития, указанный мне внуком. К моему удивлению, информацию по этому навыку удалось найти не сразу. Пара старых тем трехгодичной давности – вот и все, что я нашел о ней. Краткое описание способности, а также как получить ее в начале игры – вот и вся информация, что я там почерпнул. Видимо, данное направление уже не пользовалось популярностью. Но у меня выбора-то особого не было. Нужно было попытаться начать хоть с чего-то. Вспоминая свой игровой опыт прошлых лет, я твердо решил попытаться заработать на этой игре. В том, что у меня это получится, я не сомневался, но вот количество заработанных денег уже зависело от меня самого. Вспомнив прошлое, я также вспомнил о своем единственном друге, с которым дружили с самой школы. А также играли с тех самых пор почти во все популярные MMORPG-игры. «Придется просить Виктора составить мне компанию», – решил также я. «С его умом будет быстрее найти лазейки в игре». Определившись с направлением игры, я решил не тянуть никого за хвост и направился к харчевне. Именно там, согласно описанию, можно было сделать первое событие, которая начинала путь к получению навыка на первых уровнях. «Добрый день, господин!» – поздоровался со мной на входе хозяин заведения, который должен был вскоре умереть. «У нас отличная стряпня, проходите!» «Вы впервые у нас?» – поинтересовался он, присаживаясь рядом после того, как мне принесли еду. «Да, и вскоре уйду», – согласился я, отвечая строго так, как было написано в описании на форуме. «Друг вернется, и мы уйдем». «Друг?» – ненадолго удивился он и с догадкой в голосе протянул. «А, бессмертный?» Я чуть пожал плечами, как бы говоря. Зачем говорить об очевидном? «А сколько вам лет?» – поинтересовался он. «Я не очень люблю расспросы», – грубо отрезал я. «Я ведь не спрашиваю, почему у хозяина харчевни руки потомственного аристократа». Лицо его резко побледнело, и он быстро оглянулся по сторонам. «Вы очень наблюдательны», – тихо сказал он. «Очень». «Поэтому мы просто вскоре расстанемся и забудем о существовании друг друга», – спокойно сказал я в ответ на его обеспокоенный взгляд. Пока все шло так, как описывали игроки. «Тогда обед за счет заведения», – хмуро ответил он. «И надеюсь, ваши выводы исчезнут вместе с вами». Я улыбнулся. «Знаете, мне вообще глубоко фиолетово и ваши секреты, и все это». Я обвел руками все вокруг. «Выйду из игры, и ничего этого не будет. Останется только моя квартира и полупустой холодильник». Он зло на меня посмотрел. Захотел встать из-за стола, но что-то ему не дало спокойно уйти. Поэтому он снова сел рядом и грубым тоном начал. «Ты и все вы такие. Вам все безразлично. Вы убиваете кого хотите, когда хотите. И вам действительно ни до чего нет дела. Вас не волнует, что это наш мир, и мы в нем живем вовсе не для вас». Я удивился. НПС вел себя совсем по-человечески. «Если вам не нравится, вы всегда можете сменить род деятельности», спокойно ответил я, не поддаваясь на провокации и стараясь придерживаться ветки развития диалога. «Жить в избушке в лесу у озера». «И забыть, что тут творится?» – взъярился он уже по-настоящему. «Поймите», – устало вздохнул я, – «вы ничего не сможете сделать. Ничего. Выйдет новый патч на игру, и этот мир будет переделан по-новому. Как вы будете с этим бороться? Вы даже игроков убить не можете, максимум в тюрьму отправить». «Это мы и хотим исправить», – закричал взбешенный моими словами хозяин и, подпрыгнув на лавке, попытался ударить меня в бок ножом. Нож от меня отскакивал, даже не приближаясь к телу. «Тут вообще-то стартовая локация, а я 3-го уровня», – заметил я, когда он раскраснелся и из ушей едва-едва не валил пар от напряжения. «Пропадите вы пропадом!» Он отпрыгнул от меня, но споткнулся, и я, как в замедленной съемке, стал наблюдать, как он медленно стал падать на пол с подвернутой рукой. Мгновение, тихий удар, и вот уже лужа начала расползаться под ним. В уши ударил женский крик. Я посмотрел вверх и недоумевал. Чего это она, показывая на меня пальцем, кричит? «Убийца, ты его убил!» «Заткнись, дура!» Мои слова прозвучали спокойно и попали в период ее набора воздуха в легкие. «Не видела, что ли, он сам упал?» Ответом мне был еще больший по уровню децибел звук воздушной тревоги. На шум поварихи в харчевню вбежали 2 стражника, те, что дежурили у ворот, и недоуменно уставились на орущую нее, на спокойно сидящего меня и на остывающий труп, лежащий в луже крови. Моя фраза, что это был несчастный случай, почему-то их не убедила. Меня скрутили и потащили к дому старосты. Не знаю, то ли день был несчастливый у этой деревни, то ли мне повезло, но в этот момент в деревню вошел Миша и с ним 4 его спутников. А как вы знаете, у русского человека возникает только одна единственная реакция, когда он видит, что его родственника куда-то тащат. В общем, через 5 минут я перевыполнил начальные рекомендации по получению нужного мне навыка. По моей вине погибло сразу 8 НПС. Ведь кто мог знать, что Миша приведет с собой для паровоза игрока 150 уровня, который одним массовым скиллом убьет и волокущих меня стражников, и еще 5 деревенских, которые выбежали посмотреть на разворачивающееся действо. «Так, деда!» Внук просто лучился довольством, посматривая на своего друга. «Надеюсь, все квесты тут сделал за то время, пока меня не было. А то ты минусовой репутации тут не слабо отхватил. Больше тебе тут делать нечего». «Сделал», — автоматически произнес я, вспомнив, что после каждой смерти здешнего НПС мне добавляли по 100 ненависти от деревни и королевства. В том числе почему-то из-за тех, что убил не я, а тот высокоуровневый игрок. «О, отлично! Тогда быстренько валим отсюда», — заключил он. «Валера, а тебе как? Сколько ненависти добавилось?» «Нисколько», — удивленно пробасил он. «Видимо, добавили тому, кто был зачинщиком истории». Все посмотрели на меня. Мне впервые стало неудобно под пристальными взглядами подростков. «Да, Мишаня», — улыбнулась и подмигнула мне единственная девушка в отряде. «Дед у тебя олдскульный. Первый раз слышу, чтобы в стартовой локации НПС завалили, а он тут за 2 часа в игре 8 ухлопал». «Если говорить о чисто механических действиях, я решил сопротивляться таким наговорам. То первый умер от несчастного случая, а стражников и остальных убил ваш друг. Я не понимаю, почему ненависть за всех дали мне?» Огромный, закованный с ног до головы рыцарь засмеялся гулким басом. Вслед за ним стали смеяться и все остальные. Внук, отсмеявшись, объяснил мне причину их смеха. «Деда, для игры не важно, кто убил. Важно то, что ты затеял все это, и теперь все прелести нелюбви НПС будешь пожинать ты. Так устроена игра. Есть даже люди, которые подставляют других игроков, стравливая их с НПС. А потом, когда у них будет статус презираемый, убивают без проблем, забирая все с тела». «Зачем такие сложности?» – удивился я. «А затем, что у игроков с красным ником, которые убивают других игроков, процент упадения вещей всего 50, а у тех, кто еще и с терновым венком ненависти НПС, падает абсолютно все», — объяснил мне высокоуровневый игрок. «Погоди-ка!» Внук внезапно замер и с удивлением посмотрел на меня. «Ты что же это, начал то, про что мы говорили?» «Ага», — пожал я плечами, понимая, почему он не хочет говорить друзьям о моей специализации в этой игре. «Валера», — обратился он к старшему по уровню игроку, — «а ведь недалеко отсюда военный пост стоит, королевских гвардейцев, помнишь?» «Ну да». За шлемом было не видно эмоций, но я почувствовал по его тону, что он заинтересовался. «А на черном рынке за их доспехи можно получить очень приличные деньги», продолжал гнуть свою линию внук. «Мишаня, ты хочешь деда в минуса вогнать?» – недовольно спросил один из его друзей. «Он этих-то 3 месяца будет отмывать». «Я согласен», – быстро согласился я, поскольку внук растерялся и не знал, что ответить на этот вопрос. «Помогу заработать внуку». «Дел ваш, конечно», – пожал плечами Валера. «Не мне краситься, и ладно». К посту гвардии, который стоял вдоль королевского тракта, я подошел один и на виду у всех. Мой белый ник с красной окантовкой тернового венца воины заметили сразу. Мне стало не по себе, видя, как они хмурятся и держат руки возле оружия. «Добрый день», – поздоровался я с ними, подняв лицо вверх. Калитку, естественно, мне никто не открыл. «Зачем пожаловал, бессмертный?» – грубо ответил мне один из воинов с серебряным кантом возле рукояти меча. «Тут такое дело», – замялся я, не зная, как начать. «Я был в деревне Хилки, а на меня набросился хозяин харчевни. Затем споткнулся об свой нож и умер». Взгляды воинов, до этого просто неприятные, стали раскаляться ненавистью. «Итак, 5 раз?» – уточнил один из них. «Что 5 раз?» – не понял я. «Ваши так часто говорят», – сквозь зубы ответил он. «Он шел, упал на нож, и так 5 раз. А, нет, он упал 1 раз, но, видимо, нож попал в сердце, уточнил я. Но вот пришедшая стража почему-то схватила меня и потащила на суд. Похоже, они тоже споткнулись, ядовито осведомился тот, кто заговорил со мной первым. Раз ты тут один стоишь. Ну да, скривился я. А там еще 5 жителей стояли рядом, но их точно не я. Я даже не понял, как рядом с моей ногой воткнулась стрела и раздался яростный вопль промахнувшегося стрелка. «Яромир, стой!» Следом за криком ярости раздались звуки борьбы и приказ десятника не покидать пост. С лестницы верхней башни ко мне стал быстро спускаться воин и, яростно вырвав из ножен меч, встал на чистокол, чтобы спрыгнуть ко мне. Я заметил, что сбруя его меча перекосилась, и она могла задеть о заостренное оголовье чистокола. «Вы сейчас зацепи!» – начал говорить я, вслед за тем, как воин, вместо того, чтобы спрыгнуть вниз и зарубить меня, зацепился сбруей меча за чистокол и с каркающим звуком ударился головой о низ чистокола, оставшись висеть на кожаных ремнях. «Тесь!» Я закончил предложение и непонимающе уставился на труп воина, который совершил такую глупую ошибку, а затем на лица его товарищей. «Вы же видели, он сам!» пролепетал я, смотря на то, как вылетают клинки из ножен, а молчаливые воины спускаются вниз, отпирая калитку. Я понял, что пора делать ноги. Наш план был прост. Я прихожу, дразню гвардейцев, затем они идут за мной, и мы их убиваем. Но я даже не думал, что все будет настолько просто. Королевских воинов хватило ненадолго. Группа с поддержкой Хила и Баффера, а также высокоуровневого рыцаря, быстро расправилась с десятком гвардейцев. У меня тренькнуло системное сообщение, а терновый венец стал багрового красного цвета. «Вы получаете навык «Человек-неприятность».» Я обрадовался. На форуме писали, что получить его можно было на 10 уровне, а я с помощью группы внука получил его уже на 3. Я посмотрел на сам навык, развернув помощь. «Человек-неприятность». При соприкосновении с радиусом действия способности, НПС, игроки или монстры могут умереть странной смертью. Удивился я. Странное какое-то описание. Но да, все равно мне оно нужно, так что без разницы. «Человек-неприятность. Принять его? Да? Нет?» «Да». «Поздравляем! Вы получили навык «Человек-неприятность» 1 уровня. НПС до 30 уровня умирают странной смертью 1%. Монстры до 30 уровня умирают странной смертью 0%. Игроки до 30 уровня умирают странной смертью 0%. Радиус действия 10 метров. Человек-неприятность 2 уровня – 18 из 1000. Общий шанс умереть рядом с вами – 0%. «Деда, расслабься!» Внук оторвал меня от дум. «Сейчас начнется самое сладкое – грабеж!» 2 часа спустя, когда мы быстро раздели трупы и выгребли все ценное из складов поста, все были страшно довольны. «Теперь все в трактир? Отмечать успешные предприятия?» – спросил всех сияющий от радости внук. «Да, конечно!» – группа воодушевилась при его словах. «Тогда мы с Валерой быстро сдадим лут и присоединимся к вам. Ждите нас в 3 поросенка».